Юрий Москаленко. Путь одаренного. Ученик мага. Книга третья. Часть первая. Пролог. Вавон с удивлением взирал на открывающуюся картину. Проклятые земли, опаснейшее место в мире, да еще не просто пятно, а часть закрытой территории, что охраняет своим действием древний алтарь. Какому богу он посвящен, никто и не знает. А тут по этим землям спокойно гуляет существо, по виду почти человек, по факту и вовсе маленький ребенок. Вот только в чудеса из их пары старых прожженных сталкеров уже давно никто не верит. А тут что-то непонятное. А раз непонятное, то значит опасно, и это не обсуждается. Кто в этом хоть раз засомневался, уже никому о последствиях своего непонимания не расскажет. «Держи его на прицеле», — командует напарник. В их давно сложившейся паре именно Уран и был всегда за лидера, а Вавон только ведущим, хотя по силе и опыту не уступал на вид щуплому ведущему. Кстати, ты заметил, по проклятой земле он шел абсолютно спокойно, словно ничего его особо не беспокоило. А ведь прошел через территории, на которую охотятся ширы, а те пропустили его, словно не заметили, — говорит он другу. «Ага», — откликается шептом напарник, — «а как к нам забрелся, он и в хищника превратился, и оружие какое-то у него в руках появилось. И что-то подсказывает мне, он просто увешан артефактами. Эти очки, что он сейчас убирает в сумку. Странно, чего он с их помощью ищет?» Ну, судя по тому, как он оглядывается, очень нужное или опасное. «Но что можно искать в светлом пятне?» — отвечает также шепотом Вавон. «Что с ним делать-то будем? Если он обвешан артефактами, как ты предположил, то чего ему стоит обнаружить и наш схрон? Он в 20 шагах от входа в подземелье?» Помолчали. «Не знаешь, как поступить — убей. Закон старый», — говорит уверенно предводитель. «Но ребенок, может, он вовсе не опасен», — неуверенно молвил он. «Ребенок, не ребенок, а по пятну ходит, как у себя дома, совсем не таясь. Мы себе так ходить можем позволить?» — уточняет у напарника Вавон. «Нет. Сам отвечаешь, а ты говоришь, не опасен. С другой стороны, если ты прав, артефакты. Он один, у нас есть чем его приголубить. Если выживет, то расспросим, нет, голову отрубим и за пределы земли, что алтарь контролирует, выкинем. Всего-то. А вот артефакты потом и продать можно, а раз он так уверенно чувствует себя в пятне и не является при этом ни нежитью, ни сталкером, то и артефакты должны быть очень сильны, а значит, дорогие. Так-то, чего думать, а ты смотри, он свое оружие убирает и на поляну для омовения влез, и тоже без последствий для себя. Нас там корежит, а он вон какой-то возбужденный только». И тут раздается громкий, какой-то яростный, дикий, первозданный крик. «Да! Да!» От волнения, но больше от неожиданности, палец на спусковой скобе самопроизвольно дергается, и первый арбалетный болт понесся к цели. «Эх, ты ж, да чего же», — говорит Вавон, словно оправдывает себя, посылая в маленькую дергающуюся цель второй болт из двухлучного древнего арбалета. С такого незначительного расстояния он никогда не промахивался. Вот только сейчас старался стрелять так, чтобы дать шанс остаться в живых жертве, и уверен, что в сердце парня он не прострелит. «Что ты творишь?» — скидывается на напарника, старший в их паре. «Я же не давал команду стрелять». Вавон, поднимаясь на ноги, оправдывается. «Да не ожидал, что парень так орать будет. Вот и дернулся палец. А второй раз уже, чтобы наверняка вывести непонятного гостя из строя. Ну что, идем глянем, чего он там так орал?» Аккуратно подошли к валяющемуся маленькому телу. «Заметь, во что он одет, а главное обут», — говорит Уран. «Если я что и понимаю, из кожи нежити шмотки», — удивленно говорит Вован. «С чем мы тут с тобой столкнулись, дружище?» — испуганно спрашивает он друга. Тот лишь неопределенно пожимает плечами. «А теперь какая разница? Хватай это тельце и тащи к нам в подвал», — командует он. «Я страхую, а вот там, в тишине и безопасности, глянем, кто это, сам того не желая, к нам в гости зашел». «Ага, зашел. На пару арбалетных болтов», — ухмыляется сталкер. «Ты ж глянь, ну вообще легкий, и как только по проклятым землям он умудрялся гулять». «Тащи быстрее, потом с этим разбираться будем. Потрачу на него заряд в своей лечилке, она хоть и слабая, а раны пацана может и затянет. А там в себя придет, да пораспросим его. Но вначале полностью разденем. Артефакты, ты знаешь, я умею чувствовать и скажу так, у него их не просто много, а очень много. И больше всего мой взгляд притягивает к себе, ты не поверишь, это невзрачная сумочка. И она, на удивление, выглядит совершенно пустой и легкой. А ведь при нас он туда прятал свои очки, после того, как они у него упали в траву. А судя по тому, что я сейчас вижу, она пустая. Совсем», — щупает пальцами материю сумки, — «значит, пространственная», — завороженно глядя на друга, говорит Вавон. «Очень похоже на то, а стоимость у таких игрушек просто запредельная», — улыбается своей друга удачи Уран. Давай поторопись, а то парень кони двинет, а мы не успеем его порасспросить. Вот и спуск в подвал, он немного замаскирован, но при желании вход можно обнаружить, не прилагая особых усилий. Стоило им особым способом открыть двери, один из них приложил к ручке двери оголовок перстня, и дверь сама медленно стала двигаться, раскрывая широкий проход в нижнее подземелье. Тут же в помещении зажегся свет. Яркий, но не обжигающий. «Парня на пол бросаю в моей кушетке», — командует Уран, «и по-быстрому снимаем с него всю амуницию, да, все снимаем. Надо добраться до его голой груди, может, и успеем, все кулоны, кольца, тот же наруч снимаем аккуратно, но надеваем перчатки, чтобы, если есть защита на артефактах, от ее срабатывания не пострадать. Да кого я учу, ты это лучше меня знаешь». И работа закипела, ворочить маленькое тело было легко, когда надо было вовон приподнимал или вовсе поднимал раненого. А Уран ловко освобождал мальца и от одежды, и от навешанных на него артефактов. Само количество артефактов у пацана сильно озадачило опытных сталкеров. Особенно один кинжал в ножнах и похожий по действию кулон. Оба долбанули в перчатку артефакт Урана сильной ледяной молнии. Причем полностью действию молнии древний артефакт не снял, и Урану прилично досталось. И вот на полу весь в крови валяется отрок. Совсем маленький, вздыхает Вавон. «Ага, вот только я ясно сейчас понимаю, что мы с тобой бы не выжили, обнаружив он нас раньше, чем мы его. В открытой схватке, когда он бы был готов к драке, боюсь, что даже наш маленький помощник, я сейчас об этом древнем компактном артефакте-арбалете с его волшебными болтами, не помог бы. Вот это кольцо, я думаю, не что иное, как ускоритель, с остальным разбираться еще и разбираться, что сами мы сделать и не сможем, одна надежда, что мой артефакт его из смертельной нирваны вырвет. Те два кулона очень похожи на лечилки». А эти кулоны, наверное, не что иное, как накопители. А этот кругляш, зуб даю, магический щит. Но в нашем деле нельзя довольствоваться одними предположениями и догадками. А потому хватай вначале за левый болт. Да, за наконечник. Мне как раз силы маны хватит на два больших применения и несколько малых. По моей команде. Да чего ты менжуешься, ногой ему на грудь наступи, да и все, для опоры. И предупреждаю, одним рывком. Готов? Вавон кивает, склонившись над умирающим пацаном. Давай. И он со всей дури одним рывком вырывает арбалетный болт из голой грудины пацана. Чмок и кровище потекла. Вавон с неприязнью смотрит на распростертое тело, над которым склонился с артефактом в руках напарник. Если выживет, то сам за собой приберет. Не любил Вавон в крови ковыряться. Но если парню не повезет, то что же, придется тут ему уже все замывать, благо с водой проблем нет. В самом подземелье имеется родничок с чистой, абсолютно чистой водой, еще даже слив есть. Куда уходит вода из родничка, сталкеры выяснять и не думали, каменной чашей не переливалась. «Смотри, дышит гад», — удивленно говорит Уран. «Отлично, наши шансы на обогащение в разы увеличиваются. Готов?» «Да давай не тупи, хватайся за второй болт. Готов?» «Рывок!» «Чмок?» И снова разливается налившаяся аура вокруг руки, на пальцах которой установлен артефакт магии жизни у друга. «А выжил!» — ухмыляется Уран. А Вавон в этот момент переводит взгляд на артефакт защиты друга. Ты же себе магический щит пацана заберешь. Я видел, как ты этот его кулон заинтересован в руках вертел, или мне отдашь? Уран недовольно хмурит лоб. А потом это решить никак нельзя, зло кричит он в лицо сталкеру. Потом у тебя опять какие-то отмазки найдутся, так что прямо сейчас решай, отдавай мне либо свой щит, либо пацана. Все, мне надоело ждать. Уран, стараясь успокоиться, глубоко вдыхает воздух на все легкие, а потом сквозь сжатые зубы его тихонечко выдыхает. «Ладно, уговорил языкастый», — произносит он, снимая со своей шеи невзрачный кулончик. «Владей, заслужил». Вавон, довольный, хватает предел своих желаний и тут же вешает его кулон себе на шею, продев цепочку через голову. «А теперь вали кушать готовить. Я проголодался, и ты, я думаю, тоже. Что там у нас есть такого вкусного?» «Так мясо», — отвечает довольный Вавон. «Сейчас печь растоплю, потеплее будет, и на углях приготовлю, пальчики оближешь». Уран кивает, соглашаясь. «Не в родник вино поставь, пару пузырей». «Сделаю», — отвечает очень довольный долгожданным приобретением Вавон. Мельком замечая, что пацан начал приходить в себя, а потому решил задержаться. Уран уже заряженный арбалет направил на непонятного пацана. То что-то мычит, но явно уже может говорить. Вот глаза открыл, но что интересно, удивления в них нет. Что-то у Вавона в душе начали кошки скрести, благо успокаивает арбалет в руках другана. «Поговорим?» — жестким голосом спрашивает Уран и уже Вавону. «Еще здесь? Давай шуруй, делом займись, а мы уже тут сами все обсудим». Вавон кивает, понимая, что он ничем не рискует. Уран никогда не пытался его ломануть в денежных делах. Помещение приличных размеров, шагов 40. Там, где кухня расположена и чаша родничка, тупичок такой удобный. Труба, куда уходит дым, почему-то наверх не выходит. Но что интересно, дыма в помещении нет, одно тепло оттуда распространяется. Вавон готовить пищу любил, особенно мясо. И получал от самого процесса удовлетворение, сопоставимое с кайфом, который давали таблетки, которые где-то у контрабандистов доставал уран. Вот то да, настоящее удовольствие, которое можно сравнить разве что с общением с доступной, знойной, красивой женщиной. А теперь можно просто наконец расслабиться после трудного перехода и посвятить этот вечер по-настоящему любимому делу. Но мысли все возвращались и возвращались к пацану. Эх, надеюсь, Уран сам додумает с пацану ошейник раба надеть, тут им помощник точно требуется. И пускай ненадолго, ошейник уничтожает разум носителя. Ну да ладно, хотя бы год помощник будет, а то и больше. «Это точные данные!» – возбужденный граф буквально носился по своему кабинету. Присутствовал в помещении только давний старший друг и помощник. «Абсолютно. Причем через посыльного намекнули. Выполним условия договора. Кроме денег, герцог рассмотрит возможность брака между вашими детьми, ваше сиятельство», – докладывает Карни. Граф резко останавливается и разворачивается лицом к своему помощнику. «Мы об этом только думали и ни с кем своими желаниями не делились», – хмурится граф. «Откуда такие точные данные о наших с тобой планах? Ты ими ни с кем не делился?» Барон только снисходительно мотает головой из стороны в сторону. «Нашел секрет. Просто сопоставили то, что мы можем за услугу попросить. По факту ты спасаешь девчонку, раз маги оказались бессильны с этой ее болезнью», — отвечает он. «Но есть и другая новость. Как и думали, герцог в 10 раз повысил выплаты за эликсир». Граф изумленно икает и валится всем телом в кресло. «С ума сойти, какие деньжища!» Вот только барон спешит спустить с небес свое непосредственное начальство. Тот же источник дал понять, куда ждет герцог, что мы будем тратить большую часть этих денег. В общем, он готов признать детей от этого брака и даже обещает передать власть внуку или внучке, без разницы, под регентством ваших детей, и причем откажется от власти, не дожидаясь, когда его из кабинета вперед ногами вынесут. Но условие такое, мы даем сыну в качестве свадебного подарка полк гвардии, нашей гвардии. Время подготовиться будет. «Полк?» — еще больше удивляется граф. И задумывается, барон не спешит беспокоить начальство. У самого на душе радостный настрой, такая ставка, но и понимает то, что и соседи теперь еще больше активируются, а некоторые вовсе решат добыть каштаны в горящем лесу, причем измененным, причем руками его солдат. Так что вероятность того, что кое-кто начал готовить захват и уничтожение отряда, была очень велика, и это третья новость, которую он собирался рассказать графу. Наконец-то граф оттаял. «Ну, за возможность стать дедушкой герцога я и на большее неудобство готов пойти. Тем более наш герцог явно не дурак, знает, что требовать в качестве свадебного подарка. Стабильность на века. Но раз деньги дают, времени еще валом, материал, из кого гвардейцев создавать есть, так почему бы не согласиться на такие щадящие, по сути, условия?» Отвечая источнику, что условия принимаются, теперь он буквально впивается в лицо своего главного секрета-носителя. Вот только спросить ничего не успевает, его нагло перебивает барон, сбивая тем самым у того возбуждение и боевой настрой. «Есть информация, что наши соседи готовят большой отряд с целью захвата результатов нашей экспедиции». Пауза. Граф обдумывает, что услышал. «Или специально распространяют такую информацию, чтобы мы вывели как можно больше своих войск из городов на прикрытие одного, хоть и важного, но пацана. Может быть, такое развитие событий?» «Легко», — соглашается барон. «А что у нас вообще слышно? Как работает наша экспедиция?» Барон печально улыбается, явно хвастаться пока нечем, понимает граф. «Судя по последней депеше, увы, но цели поиска пока не достигли. Парень каждый день находится в пятне, вроде кого-то там нашел в качестве помощников, носит им вина и еду. Те же обещают ему помочь в поисках. Уже и ночует в пятнах, но каждый раз возвращается обратно, и, увы, без нужного гербария. Как вариант, его с этим сталкером вглубь пятна отправить. Но как проверить, ушел он туда или в пещере со сталкером вино наше все эти дни глушил? В общем, как и раньше, точек воздействия на пацана у нас как не было, так и нет. Если, конечно, вы не передумали не воспользоваться жестким вариантом». «А толк от этого жесткого варианта будет?» — ехидно так спрашивает граф. «Нет», — односложно отвечает барон. «А тогда сделаем так», — принимает решение граф. «Смотайся ты туда сам, портал работает, проверь все сам, посмотри на все своими глазами, с парнем пообщайся, может, чего подскажешь. Действуй, пару суток тебе на все про все, мага с собой возьми на всякий случай. Иди готовься, жду доклада о результатах путешествия. Все, свободен».